Меня зовут Саша, мне 37 лет. Родился и вырос я в городе Азове. Там и жил 34 года жизни без Бога. Там познакомился с наркотиками. С 16 лет употреблял легкие наркотики. В 20 лет первый раз укололся. И с тех пор жизнь моя покатилась с горы. За эти годы бесцельной жизни я потерял все, а вернее сам отдал в обмен на наркотики тому, кто пришел в этот мир украсть, убить и погубить. Сам того не знаю, потому что когда делаешь первый укол, потом второй, все кажется это мимолетным увлечением. И никто никогда не думает, и что это может перейти в что-то серьезное. Так было и у меня. Первые несколько раз кололся, думал, что могу колоться, могу не колоться, что могу в любое время бросить. Но с каждым разом, и главное то, что это нравилось. И нравилось, и я не собирался это бросать. Но позднее, когда я понял, что я не могу это бросить, это мне уже не нравилось, но я не мог это бросить, потому что я был уже раб этого греха наркотика. В общем, в жизни моей наступили очень большие перемены. Что я только не делал, и мои родители. Когда узнал мой отец, что я употребляю наркотики, он сначала не поверил и попросил меня показать руки. И когда я не хотел этого делать, но когда я ему показал, я никогда не забуду слез отца. Хотя тогда, в этот момент, когда он заплакал, сердце мое было спокойно, потому что оно было заполнено грехом, и мне было все равно, что на сердце у моих родителей. Так я опускался все ниже и ниже, потеряв работу, друзей. И оказался я в тюрьме, потому что, чтобы употреблять наркотики, надо были деньги. А деньги, чтобы добывать деньги, надо было воровать. Это воровство привело меня в тюрьму. Но и в тюрьме грех достает там своих рабов, где они есть. Хотя родители мои думали, что в тюрьме мне, изоляция от наркотиков меня спасет. Но это было не так. В тюрьме также были наркотики, также был грех. И когда я освободился из тюрьмы, все началось сначала. О Боге я раньше не слышал. Но когда я вышел на свободу, ко мне начали приходить мои знакомые, с которыми я до тюрьмы кололся, уже начали появляться репцентра, и они были в этих репцентрах, и ходили, говорили, что «Саша, поехали с нами, есть тот, который освобождает». Но я ничего не хотел слышать об Иисусе Христе, о Боге, потому что хоть было и плохо, и знал, что я раб, но я бросать не хотел. И даже, может, не то, что не хотел, не мог, потому что это меня сильно держало. С тех пор я все ниже падал, грех топтал меня, топил все глубже и глубже. В конце концов я отдал ему все. Натоптал на родителей, родных, близких. Я делал такие вещи, тянул с дома. В конце концов, от меня родные и близкие отказались. Сказали, что и ноги мои, и чтобы близко не было, потому что я был, в принципе, своим уже не человеком. Я потерял все, что было человеческое. А всему виной был этот грех, наркотик. Так я блуждал по городу несколько месяцев, не знал, где найти пристанище, ходил по притонам и не видел выхода в этой жизни. И стал задумываться о самоубийстве. Ценного у меня уже ничего не было, что нужно было врагу душ человеческих. Только душа оставалась, и она была ему нужна. Я 3 раза делал себе передозировки, но все 3 раза по какой-то причине оставался жив, потому что те дозы, которые я колол, они были смертельные. Уколов очередную дозу, я просыпался через 3 часа, как ни в чем не бывало. Я не понимал, что происходит. И вот в таком состоянии уныния, поисков, я пришел к людям, которые приходили до меня, и попросил, чтобы меня отвезли в реабцентр. Там я услышал слова нашего дорогого Спасителя: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». И я пришел, и он меня успокоил. И понял я, по чьей милости я остался жить, для того, чтобы через нас прославлялось имя Его, потому что Он пришел отпустить измученных на свободу, измученных от грехов. Сейчас, по милости своей, Господь восстанавливает мою жизнь, примирил меня с родителями, с родными, даровал мне церковь дорогую в городе Новочеркасске, от отделенного евангельского баптистского братства, братьев, сестер. А самое главное, Господь даровал мне радость и мир свой, и общение с Ним. Также вот я хочу пожелать тебе, дорогой друг, чтобы и ты, если ты нуждаешься в Господе, приди, склони колени перед Ним и прими Его в сердце. Аминь.